Глава 4. 22 сентября 2004 года. Роуз. Жизни с 1 по 9. «Роуз, давай кое-что обсудим», — говорит Люк, забрасывая в рот очередной ролл с тунцом. Муж держит палочки наготове, чтобы подхватить следующий. Роллы с тунцом — его любимые. Пряные, хрустящие, не хрустящие, рисом наружу, рисом внутрь. Иногда Люк ничего, кроме них, не заказывает. «Сет пряных, сет обычных и еще один сет обычных», — сообщает он официанту. Меня всегда забавляет такой заказ, а потом мы смеемся вместе. Одна из глупых привычек, которые ты любишь в человеке, просто потому, что он самый дорогой на свете. Я так увлеклась собственным набором роллов, куча лосося, немного с угрем, немного с желтохвостом, что не обратила внимания на серьезный тон мужа. «Поделись со мной тунцом», — рассеянно говорю я, указывая палочками на его тарелку. «У тебя их по меньшей мере 20. Люк берет пряный хрустящий ролл и кладет мне. «Ты хоть слышала, что я сказал, Роуз?» Я улыбаюсь. «Наверное. Я расслаблена, наслаждаюсь праздничным ужином». На прошлой неделе снимки Люка впервые опубликовали газеты по всей стране. С тех пор ему начали поступать предложения более престижной работы. «Извини, так о чем ты?» «Я много думал о детях», — говорит он. Я откидываюсь на спинку кресла. «О детях?» Я потрясена. Само упоминание об этих созданиях будто появление единорога среди ресторанной публики. Невероятно. Люк кладет палочки на небольшое блюдечко для соевого соуса. «Возможно, ты все же когда-нибудь изменишь мнение насчет ребенка. Но знаешь, чтобы в нашей жизни появилось нечто большее, помимо работы и друзей, я тут подумал, мы можем снова обсудить этот вопрос». Он говорит это так отрывисто, так многословно, что если бы нечто подобное написал в докладе один из моих студентов, я бы оставила пометку с требованием переписать для ясности. Хуже всего, что я ненавижу подобные вопросы, и Люк знает, как сильно я их ненавижу. Когда я сообщаю людям, что не хочу детей, что мы с Люком не планируем их заводить, меня всегда награждают особенным взглядом. Потом говорят нечто снисходительное, якобы, став матерью, я пойму, в чем мое предназначение. Словно мы, женщины, по определению должны быть только будущими матерями. Словно повзрослеть, стать женщиной можно лишь через материнство. Будто это скрытое генетическое заболевание, которое проявляется по достижении определенного возраста. В конце концов, женщины понимают, что оно было заложено в них с самого начала, просто не сразу дало о себе знать. Меня это бесит. Люку никто ничего подобного не говорит. Приподнимаю брови, чувствуя, как они взлетают на лоб. «Поменяю мнение насчет ребенка?» Голос становится на октаву выше. «Эй, мы вообще знакомы?» Я смеюсь, шутка не удалась. И вновь я замечаю, какой серьезный вид у Люка. «А что, ты передумал?» Люк берет долгую паузу. Этого хватает, чтобы меня замутило. Я тоже откладываю палочки, но делаю это слишком торопливо. Одна из них падает со стола на пол. Я не тружусь наклониться и поднять ее. «Ну, я тут подумал. Мне бы хотелось, чтобы у нас был ребенок», — отвечает Люк. Я приоткрываю губы, прерывисто дышу, рот пересыхает. «Хотелось бы?» Он пожимает плечами. «Просто переживаю, что если не заведем ребенка, с возрастом об этом пожалеем». Медленно, отчетливо, проговаривая каждый слог, произносит Люк. Промчавшийся мимо официант кладет на стол еще один набор палочек. «Я вся словно горю. Не знаю, что ответить. Вернее, знаю, но если произнесу это вслух, ссора неминуема». Но потом я вижу на лице мужа печаль и протягиваю через стол руку, глядя ему прямо в глаза. «Ты знаешь, как я к этому отношусь, Люк. Не хочу заканчивать вечер ссорой. Я очень тебя люблю». «Роуз». Люк так тяжело вздыхает, что кажется, он вот-вот рухнет на стол. «Я тоже не хочу ссориться». На самом деле я намеревалась закрыть эту тему, но, похоже, Люк понял все по-своему. Ты можешь просто об этом подумать, насчет ребенка, о том, чтобы изменить мнение. Когда мы с тобой начали встречаться, я говорил, что не хочу детей, и в то время, правда, в это верил. Мне и в голову не приходило, что мои чувства станут иными. Но потом у Криса родился малыш, продолжает Люк, объясняя, как на него повлияло то, что его приятель из колледжа стал отцом. А потом я фотографировал семьи других друзей, которые обзавелись детьми. И теперь только и думаю, что было бы, если бы мы с тобой родили ребенка? Разве не чудесно посмотреть, каким выросло бы наше дитя? Тебе не кажется, что наш малыш стал бы потрясающим? Нет, нет, нет. Потому что я никогда не хотела ребенка. А тебе этого не хочется? Нет, ни за что. Никогда. Я изо всех сил стараюсь услышать мужа, принять его доводы, почему он все же передумал. Аргументы Люка кажутся абсолютно разумными. Они такие и есть. Я понимаю, как вышло так, что в 20 ты веришь в одно, а с течением времени осознаешь, что совсем в другое. Проблема не в этом. Люк хочет, чтобы я прониклась его доводами и перечеркнула собственные принципы, которые диктуют мне совершенно противоположное. Ради осуществления новой мечты Люка завести детей, я должна стать той, кто ему этих детей родит. Мне следовало догадаться, что такой разговор неотвратим. Знаки появлялись и до сегодняшнего вечера. Они чуть ли не сиреной ревели. И что я предприняла? Закрыла на них глаза, вот что. Но перемены в Люке тоже происходили постепенно. Достаточно незаметно, чтобы позволить мне их отрицать, что я и делала, причем уже некоторое время. Это все равно, что решить, если отрицать рак, пожирающий ваше тело, то он вас не убьет. Мне вспоминается, как мы с Люком бродили за руки по району Трастевере в Риме, взяв, наконец, так необходимый нам отпуск. Вдоль улицы выстроились рестораны с уютными террасами, люди пили вино, ели вкуснейшую пасту. Царила жара и влажность, но меня это не беспокоило. Мы то и дело сталкивались друг с другом, как часто случается, когда парочки наслаждаются неторопливой прогулкой. Крошечная арендованная квартира, где мы остановились, располагалась на крыше дома. Она практически вся состояла из террасы, что нам очень нравилось. К тому времени мы уже были женаты несколько лет. Радовались отпуску и ничего не деланию. До обеда отдыхали с книгами и журналами на террасе, а всю вторую половину дня ели и пили до отвала, до головокружения. Чуть раньше, в тот день, я валялась в тени, почитывая детектив, когда ко мне решил присоединиться Люк. Он поцеловал меня, один поцелуй перерос во множество, а затем мы занялись любовью. Сначала переживали, вдруг нас кто-нибудь увидит, но потом наплевали на все. Казалось, это второй медовый месяц. «Надо бы почаще так», — намекнула я мужу, пока мы брели по улице. «Давно у нас такого не было. Я думала, для этого мы и приехали сюда, освежить отношения, заниматься любовью посреди дня, если захочется. Я надеялась, что нам захочется. Нужно это делать, скажем, каждый день, пока мы здесь». «Соседям может не понравиться», — сверкнул глазами Люк. «Мы будем осторожны. Нас никто не заметил». «Тогда стоит быть осмотрительнее», — ответил Люк. «Но я поняла, мое предложение понравилось. Пришлось ему по душе». Мы рассматривали меню, вывешенное возле ресторанов, читали одно, затем шли дальше, обсуждали следующее. Желудок урчал, требуя пасты, а горло жаждало вина, которое мы будем пить. А потом Люк заметил. «Глянь-ка». Он указал на группу детей, мальчиков лет примерно 7 или 8, которые играли в футбол посреди улицы. «В Америке дети больше так не делают. Не играют вот так». «Наверное, нет», — отозвалась я. И больше ничего не сказала. Люк остановился у скамейки. «Может, присядем?» «Давай», — согласилась я, хотя все мысли были только о еде. Люк завел разговор об играющих в футбол мальчиках, и от тревоги кровь чуть быстрее побежала по моим венам. К тому времени родители мужа стали спрашивать, когда же мы заведем детей. И чем больше он старался отделаться от вопросов, тем сильнее становилось давление. Бывало, Люк жаловался. Так сильно его раздражали родственники, но потом прекратил. Сначала я думала, что ему удалось до них достучаться, и родители наконец научились уважать наше решение, ведь о нем было известно с самого начала, еще до того, как мы поженились. Тогда ни один из нас не понимал, что родители не поверили в серьезность наших намерений. Похоже, мать Люка, Нэнси, решила, что именно я начну просить ребенка, и когда мы приезжали их навестить, заводила со мной об этом разговоры. Но я всегда их пресекала, решительно, настойчиво. «Нет и нет, не обсуждается». Я не поддалась, и тогда они вместе с мужем, Джо, принялись обрабатывать сына. Сперва я испытала облегчение. Подумала, пусть они лучше Люку читают нотации о радостях деторождения. Однако через какое-то время поняла, что их аргументы и давление начали влиять на него. Люк стал указывать мне на детей вокруг, их родителей, чем они заняты, как общаются, комментировать все происходящее, стараясь вызвать у меня реакцию. Заводить разговоры о детях, об их воспитании, о том, как с ними справляются их родители. Как мне кажется, они довольны своими отпрысками, а их поведением? Нравится ли мне, как родители разговаривают с детьми? Как позволяют тем себя вести? Люк словно выуживал что-то из меня, забрасывая леску прямо в мое тело, в мозг, пытаясь понять, что попадется. Мне не нравилось, как он копается, ковыряется во мне своим острым крючком. Я думала так. Если не буду отвечать всерьез, муж наконец сообразит, что ничего не добьется. Я верила, Люк меня не подведет. Мы долго сидели на скамейке. Люк наблюдал, как дети играют в футбол. Я смотрела на взрослых, что сидят на террасах ресторанов, потягивают вино и едят пасту. Я пыталась унять нарастающее внутри нехорошее предчувствие, но потом мимо прошла мать с привязанным к груди ребенком, затем другая. Эта держала сразу двоих, по одному в каждой руке. Внезапно матери и младенцы оказались повсюду. Я закрыла глаза. «Ты бы предпочла растить ребенка здесь или в Америке?» — спросил Люк. «Ну, то есть, если бы захотела родить малыша. Чисто теоретически». Каждый раз, когда он проделывал нечто подобное, эффект оказывался мгновенным. Я полностью отключалась, забывала о том, как мы занимались любовью, чувства стирались, мне хотелось лишь выставить руки, ограждая себя от Люка. Неужели он не понимает, что отталкивает меня, что лишь по этой причине мы редко занимаемся радостным полуденным сексом? Почему Люк не замечает, как от меня отдалился? Что он творит со мной, с нами? Я покачала головой, но не выдала истинных мыслей. Нет, я не хочу растить ребенка ни здесь, ни там, потому что вообще не хочу ребенка. И ты это знаешь. Точка. Возможно, если бы мы переехали за город, все пошло бы по-другому, продолжил Люк. Было бы легче. Ну, знаешь, если бы мы жили в одном из городков, вроде тех, где выросли сами. Нет, все еще нет. Отвечать по-настоящему я отказывалась. Люк и сам прекрасно все знал и в повторении не нуждался. По крайней мере, мне так казалось. Видимо, я ошибалась. «Не уверен, что фотография — это все, что мне нужно в жизни», — говорит Люк. «Понимаешь?» Киваю для вида, но мысленно все это время качаю головой. Нет, нет, нет, ничего я не понимаю. И да, я думала, все, что тебе нужно, Люк, это я. Лицо мужа светлеет, похоже, он вновь дышит. Я так рад, что ты понимаешь, Роуз, что стараешься взглянуть на это непредвзято, рассмотреть возможность. Мои глаза от удивления распахиваются. Хорошо, хорошо. Глупо бормочу я. Я подумаю. Нет, нет, никогда. Спасибо, говорит он, доедая последний ролл с тунцом. Спасибо. Тем временем моя тарелка остается нетронутой. Снова киваю, едва-едва. Я и пошевелиться почти не могу. Кажется, меня сейчас вырвет. Ну так что, вроде бы у тебя неплохие шансы получить грант, радостно спрашивает муж, меняя тему. Это просто здорово. Я пытаюсь подыскать слова. Наконец, нахожу и механически отвечаю. «Да, видимо, так. Здорово». Разговор почти односторонний. Продолжается. Люку приходится поддерживать его за двоих. Мы расплачиваемся по счету, возвращаемся домой, и муж принимается разглагольствовать о поездке в Бостон, куда собирается в конце недели. О том, как ему нравится тунец в нашем ресторане, какая свежая там всегда рыба. «Роуз, я так рад, что мы поговорили», — заявляет он, когда мы отправляемся в постель. Я смотрю на него и вижу свое фото на прикроватном столике мужа. Изгиб его тела пересекает наискось мое счастливое лицо. Люк ждет, что я что-нибудь скажу. Наверное, соглашусь с ним. Но мне лишь снова удается с трудом кивнуть и погасить свет. В темноте я не смыкаю глаз. Мне одиноко, пусть даже Люк лежит рядом. Словно наше будущее предопределено. Словно мы уже разочаровались друг в друге, и он ушел.